Эвери и его команда, обсудив, что им теперь предпринять, решили, что лучше всего отправиться в Америку, поскольку в тех краях их никто не знал. Они намеревались разделить сокровища, изменить свои имена, высадиться кому в одном месте, кому в другом, после чего приобрести недвижимость на берегу и жить, не зная забот. Первая земля, которую они повстречали на своем пути, был остров Провиденс, недавно заново заселенный, где они и провели некоторое время. Там пираты решили, что когда их корабль прибудет в Новую Англию, мощь его может вызвать массу вопросов, и, возможно, найдется кто-нибудь из Англии, кто слышал историю о похищенном в Гройне фрегате и может заподозрить, что они и есть те самые разбойники. Потому они решили здесь же, на Провиденсе, избавиться от своего корабля. Для этого Эвери оповестил жителей, что его фрегат снаряжен был для каперского промысла, однако не преуспел в этом деле, а потому он получил приказ от владельцев судна избавиться от него до лучших времен. Вскоре он нашел покупателя, продал корабль и немедля купил шлюп. На этом шлюпе Эвери и его команда отправились в Новую Англию, где они высадились на берег в различных местах, где никто не подозревал, кто они такие. И некоторые из тех, кто сошел на берег, рассеялись по стране, получив от Эвери ту долю, которую он им уделил. Однако большую часть бриллиантов он утаил от команды. Ибо в суматохе, когда они грабили корабль Могола, никто не считал награбленного и не знал его истинную цену. Остров Провиденс, сейчас он называется Санта-Каталина, в Карибском море, в 250 милях западнее Панамского берега, был одной из крупнейших пиратских баз с 1630-х годов. Ко времени, описываемому Дефо, пираты и каперы переместились на остров Нью-Провиденс, один из Багамских островов в 200 милях к востоку от Флориды. Видимо, он и имеется в виду в этом рассказе. После войны за испанское наследство столица острова, город Нассау, стал крупнейшим пиратским гнездом обеих Америк. В 1717 году оттуда на промысел в море выходило до 600 пиратов. Так продолжалось до июля 1718 года, когда на остров в сопровождении трех военных кораблей прибыл новый губернатор Вудс Роджерс, которому за короткое время удалось заставить пиратов прекратить разбой либо покинуть здешние воды. В военное время многие моряки, и не только пираты, становились каперами или по-французски приватирами. При этом они получали так называемые каперские свидетельства, официальные письменные полномочия от имени правительства. Каперские свидетельства давали частным лицам право нападать на иностранные корабли и захватывать их и находящиеся на них грузы. В Англии такие лицензии выдавались во время ведения военных действий различными европейскими государствами с начала XIII века по 1856 год, когда возникли специализированные военно-морские силы. А в США практиковали выдачу каперских лицензий до конца XIX века. В XVIII веке подобные лицензии фактически служили официальным прикрытием обычного пиратства. Особняком в этой системе стоит выдача Англии и Франции каперских свидетельств в Карибском море. Губернаторы на Ямайке и Тортуге выдавали лицензии на каперство против Испании, даже тогда, когда в Европе эти страны с Испанией не воевали. Это соответствовало дипломатическому принципу «за этой чертой мира нет». В Карибском море европейские договоры о мире не действовали. Проданный Эвери частный военный корабль имел на вооружении 46 пушек, то есть относился к самым мощным фрегатам первого ранга, чье огневое оснащение уступало только линейным кораблям. По другим источникам, Эвери, прибыв на Багамские острова в апреле 1696 года, на самом деле передал сильно поврежденный штормами корабль губернатору Томасу Тротту в придачу к взятке в 2000 фунтов стерлингов. Наконец, Эвери прибыл в порт Бостон, в Новой Англии, и сначала решил было приобрести имение в этих краях. Когда же некоторые из его матросов тоже сошли на берег, следуя его примеру, Он изменил свое решение и предложил тем немногим, кто еще оставался на корабле, отправиться в Ирландию, на что они ответили согласием. Он заключил, что Новая Англия не лучшее место для него, потому что большая часть его богатства состояла из алмазов, и если бы он начал распродавать их здесь, то, вероятнее всего, навлек бы на себя подозрение в пиратстве. В Ирландии пираты избавились от своего шлюпа и, сойдя на берег, разделились. Часть двинулась в Корк, а другая часть — в Дублин, из которых 18 человек впоследствии получили прощение от короля Вильгельма. Некоторое время Эвери жил в Ирландии, однако все не решался продавать бриллианты, ибо первый же вопрос о том, как они к нему попали, мог бы привести к его разоблачению. Поразмыслив, как поступить, он решил, что в Бристоле ему удастся найти людей, которым он мог бы довериться. Так он и поступил. И, прибыв в Девоншир, отправил письмо одному своему приятелю с просьбой встретиться с ним в городке Биддефорд. Тот, в свою очередь, связался со своими друзьями и посоветовался с ними, каким образом лучше сбыть бриллианты. Они решили, что безопаснее всего передать их бристольским купцам, чье богатство и влияние оградят их от вопросов, каким путем к ним попали сокровища. И тот приятель сказал ему, что близко знаком кое с кем из людей, которые могли бы оказать таковую услугу, и если Эвери пообещает ему хорошие комиссионные, то он честно устроит это дело. Эвери понравилось это предложение, ибо он не видел другого способа уладить свои дела, поскольку не мог сам встречаться с купцами. Таким образом, приятель его отправился в Бристоль и объяснил купцам суть дела. Те же, в свою очередь, отправились в Биддефорд, где встретились с Эвери. И после заверений в честности и чистоте их намерений, он передал им свои сокровища, состоявшие из бриллиантов и нескольких золотых сосудов. После того они дали ему немного денег на текущие расходы и на том распрощались. Эвери изменил имя и остался жить в Биддефорде, стараясь не выделяться, дабы не привлекать к себе внимания. Он дал знать о своем местопребывании одному или двум родственникам, которые приезжали его навестить. Через некоторое время он потратил данную ему талику денег, однако от купцов ничего не было слышно. Он забросал их письмами, и после многих настойчивых напоминаний они выслали ему небольшую сумму денег, которая, однако, не могла даже покрыть его расходы. В общем, те деньги, которые они время от времени высылали, были столь ничтожны, что их ему не хватало даже на хлеб, да и ту малость не удавалось выбить без великих хлопот и назойливых напоминаний. Измученный таковым существованием, он тайно отправился в Бристоль, чтобы лично переговорить с купцами, но вместо денег он получил ошеломляющий отказ, ибо когда он попросил их рассчитаться с ним, они быстро заткнули ему рот, пригрозив разоблачением. Воистину, купцы эти были такими же пиратами на суше, каким он сам был на море. Испугался ли Эвери этих угроз или заподозрил, что кто-нибудь в Бристоле может узнать его, нам неведомо. Однако он немедленно направился в Ирландию и уже оттуда весьма настойчиво требовал с купцов своих денег. Требования эти остались без ответа, и постепенно он опустился до нищеты. Доведенный до крайности, он решился вернуться и бросить купцам вызов. А там будь что будет. Он сел на торговое судно, на котором добрался до Плимута, а оттуда пешком направился в Биддефорд. Но через несколько дней по прибытии заболел и умер. Денег, что при нем оказались, не хватило даже на гроб. Итак, я рассказал вам все, что мог собрать достоверного относительно этого человека, отбросив пустые слухи, которые наделяли его фантастическим могуществом. На самом деле его деяния были гораздо менее значительны, чем у других пиратов ему подобных, хотя имя его и наделало в мире гораздо больше шума.